Но это совсем не предел. Точнее, это не цель, а средство. Средство для чего, спросите вы? О, если бы знать, джентльмены, если бы знать. Женщина никогда не ответит на этот вопрос, ибо всегда знает, чего хочет, но никогда не знает, чего ей хочется. Когда она под властью мужчины, она борется за свою свободу. Когда господствует, ей хочется подчиняться. Ни с какой данностью она не смиряется. Ее влечет только несуществующее. Наверное, ее единственное постоянное желание — быть всегда нам необходимой, но всегда по-иному, всегда в разных ролях. Если наша мужская принципиальная неудовлетворяемость адресуется к строю Вселенной, а в объятиях прекрасных мы находим покой и теряем себя, то неудовлетворяемость женщины относится как раз к сфере взаимоотношений с мужчиной. Вселенная же, судя по всему, ее вполне устраивает. Мы, мужчины, всюду немножко чужие. В нас есть что-то от бродячих собак. Но внутри мы как раз существа домашние. У женщины же кошачий дар превращать в жилье любую точку пространства. Женщина в мире уютна, но у нее нет дома в душе. Там, в глубинной, внутренней точке, она чужая самой себе. И ее тревога утоляется только поглощением наших душ. Любовный боец древнейшей закалки, она жаждет нашей неостановимости, бесконечного мужского продолжения, развития новизны на всех уровнях. Без конца борьба за власть над мужской душой и за мужское сопротивление этой власти. Так, джентльмены, и крутится колесо фортуны, и самое неинтересное для женщины существо — мужчина, сдавшийся, предсказуемый как механизм, прирученный, попавшийся в ею же расставленные силки. Сие домашнее насекомое холится и лелеется, а при возможности украшается многоярусными рогами. Шум с признаками возмущения как на женской, так и на мужской половине. Ну а материнство, возразите вы, разве это не конечная цель? Разве здесь не замыкается круг женских желаний? Джентльмен, не принимайте желаемое за действительное. Это как раз начало. Новый фронт все той же войны. Продолжение все той же междоусобицы, господства и подчинения. Покориться, чтобы победить, победить, чтобы покориться, в этом и состоит, джентльмены, врожденная женская непостижимость, и нам остается лишь принять вызов. Неопределенный шум с обеих сторон. Но в чем же, спросите вы, в чем конкретно должна заключаться наша стратегия и тактика в этом нескончаемом поединке? Ответ прост, джентльмены. Сражайтесь же ее оружием. Позвольте женщине побеждать, но никогда не давайте полной уверенности в победе. Признав женщину непостижимой, отразите ее тайну в себе. Станьте ее зеркалом. Пусть и она, твердо зная, что вы ей принадлежите, ей, только ей, в то же время не знает, чего от вас ожидать. В чем ваша преданность выразится сегодня и в чем завтра? Да, она любима. Всегда любима, но как и когда проявится эта любовь, пусть всегда остается загадкой. Пусть ее уверенность во власти над вами растет одновременно с уверенностью в вашей силе и самодостаточности. Пусть она всегда чувствует, что и в самых страстных проявлениях служения и поклонения вы отдаете себя не ей, но чему-то высшему. Научитесь подчиняться ей радостно, гордо и властно. Научитесь ею повелевать, так чтобы и в самых твердых словах приказа слышалось благоговение. Самую пылкую нежность умейте выразить и в виде веселой злости, и небрежной уверенности, и терпкой шутки. О ритуальных знаках внимания, к которым женщина якобы так требовательна и чувствительна, обо всех этих поздравлениях, подарках, цветочках я говорить не хочу. Вы и сами понимаете, что все это несерьезно, лишь скидки на бедность духа. Так неверующих во времена оны гнали в храм и заставляли молиться. Так, пользуясь поводами, напоминают нам, беспросветно забывчивым, что знаком внимания должна быть каждая минута общения. Подарком. вся жизнь целиком.